Глава 20, в которой я понимаю, что хирургия в полевых условиях — это не мое. Первое, что я почувствовала, придя в себя, — это запах разогретых на солнце сосен, куда подмешивалась горчинка полыни, полузабытый запах детства. Я резко открыла глаза, но, как выяснилось, чудо не произошло. Я не перенеслась на родину предков. Оказалось, что я стою, уткнувшись носом Рэю в грудь. Это уже входит в привычку, однако... Странно. Ощущения сквозь подташнивание и головокружение возвращались медленно и постепенно. Я вдруг ощутила, что прижимают меня слишком сильно, как тисками. При этом оказалось, что Рэй очень твердый, так что стоять в притиснутом виде было довольно жестко. Нет, я, в общем-то, ничего не имею против романтических объятий с симпатичным парнем. Но в данном конкретном случае я себя чувствовала скорее колбасой под мышкой. Бездна романтики. Еще Рэй оказался ужасно горячим, словно у него был жар. У меня снова закружилась голова, и я затрепыхалась в попытке освободить себе немного места для дыхания. Рэй же, словно совершенно забыв о моем существовании, лишь досадливо тряхнул головой, по-прежнему стискивая меня рукой, и продолжил пялиться куда-то в пространство за моей спиной. При этом он медленно поворачивался вокруг своей оси, увлекая меня за собой. В свободной, вытянутой руке он держал свой кинжал. Прядь его волос мазнула меня по носу, и, впервые оказавшись так близко, я поняла, что они у него вовсе не крашеные. Они у него абсолютно, идеально, до полупрозрачности седые. Почему-то стало жутко. Тут Рэй, наконец, соизволил вспомнить о колбасе под мышкой. Он перевел на меня взгляд, в котором мелькнуло слабое удивление. «Что это тут?» И вдруг, неожиданно ослабив хватку, рухнул на землю к моим ногам. Раздался треск, возмущенный писк, и из-под Рэя выбрался Чирла. С недовольным рычанием, встряхнувшись и умастившись рядом с бездыханным телом моего спутника, Чирла поднял на меня взгляд, полный вселенской печали. При этом он меланхолично что-то жевал. Пока я ошарашенно пялилась на них обоих, он с отвращением выплюнул это что-то мне под ноги, что-то очень знакомого цвета. Переведя взгляд на себя, я обнаружила, что из подола моей футболки выдран изрядный клок. Тяжело вздохнув, я присела проверить, что случилось с Рэем. Почему-то было сильно сомнительно, что он пал, сраженный вдруг моей неземной красотой. Конечно, до некоторых доходит долго, но не неделю же. К тому же я абсолютно уверена, что в таких случаях у парня не бывает столь загадочного зеленоватого оттенка лица. Кстати, да, Шиор, помнится, демонстрировал такие же цвета, перетрудившись на магической почве. Я еще раз вздохнула и проверила его сонную артерию. Сердце вроде как билось. Происходящее почему-то воспринималось абсолютно сюрреалистически, словно я со стороны просматривала чей-то кошмарный сон. Я расстегнула на Рэе плащ и расшнуровала ворот куртки, одновременно освежая в памяти порядок оказания первой помощи. Но, насколько я помню правила, искусственное дыхание пока делать не надо. И то хлеб. Я не совсем была уверена в реакции Рэя, когда он вдруг обнаружит себя в роли оживляемого. Может, ведь и неправильно понять. Особенно после моих порнографических воспоминаний. Только я собралась переложить его поудобнее, согласно инструкциям, как Рэй открыл глаза, обвел окружающее мутным взглядом, простонал «дайте мне спокойно сдохнуть» и снова отключился. Словно щелкнул невидимый выключатель, и я полностью вернулась в «здесь и сейчас». «Сдохнешь ты!» Буркнула я, не очень вежливо хватая его подмышки и пытаясь перетащить на более мягкую траву. Не получилось. Тяжелый он был, как воз свинца. В конце концов, я плюнула и ограничилась запихиванием ему под шею скатки из чирлого одеялка. Затем огляделась, обнаружив, что находимся мы на довольно уютной лесной полянке. Надо что-то делать. Я уставилась на чирлу, который, сидя на задних лапах, с философским видом перебирал пальчиками мех у себя на животе и мрачно сощурилась, пытаясь максимально передать свои мысли животному. «Вода. Мне нужна вода. Найди воду». Чирла шарахнулся от меня с откровенным ужасом на морде и куда-то ломанулся. Я помчалась за ним. «Не догоню, так согреюсь», — очнулся мой внутренний голос. Похоже, Мура все-таки куда-то меня вел, потому что почти сразу перешел на неторопливую трусцу, поминутно оглядываясь. Наконец он остановился около мощного дерева, среди корней которого, как оказалось, бил крошечный родничок и с триумфальным видом сел рядом. Несколько секунд я тупо пялилась на булькающую воду, понимая, что способностей Рея с его волшебным запасником у меня нет, так что во что набирать воду — непонятно. Но потом меня осенило, что у меня есть свой, пусть и не настолько вместительный, запасник. У нас как раз в рамках поветрия «Заботы о природе» наступила мода на силиконовые стаканчики и бутылочки для воды, которые можно использовать по много раз и хранить в свернутом виде, когда не нужно. И хо-хо, у меня как раз такая бутылочка была в рюкзачке. Я ее купила в свое время просто потому, что она была красивая, вся такая разрисованная пышными розами, но особенно не использовала. Раскопав и развернув бутылочку, наполнила ее водой, напилась сама. Чирла присоединился ко мне, утолив свою жажду. И тут до меня дошло, что я бросила бездыханного Рея хрен знает где. А вдруг его нашел этот долбанный маг? Вдруг он просто помер мне назло? «Мура!» — жалобно завопила я. «Скорее побежали назад! Назад!» Чирла склонил голову на бок и заинтересованно взмахнул ушами. «Ну, Мура!» Я поняла, что сюда добралась на полном автопилоте и пути назад не вспомню, даже под страхом смертной казни. «Там твой платочек волшебный остался». Прибегла я к последнему аргументу. На этом Чирла сдался и побежал обратно. Я последовала за ним. Обратный путь мне показался вечностью, но, выскочив на полянку, я обнаружила все, как было. Рэй валялся на том же месте, только, похоже, теперь просто спал. Во всяком случае, дышал он ровно, и зеленая бледность сменилась на бледность обыкновенную. Вернее, необыкновенную, но без вот этого интересного оттенка нежной весенней листвы. Я с облегчением вздохнула. Как бы там ни охреневал Рэй от моей аптечки, но шатыря там не было. Мура тем временем обследовал поляну и, придя к выводу, что за время нашего отсутствия никто не принес свежих косуль, печально заскулил. Я только развела руками. «Извини, мой хороший, все мясо осталось вон у него». Я ткнула пальцем в Рэя. «А я охотиться не умею, так что на тебя вся надежда». И вдруг подумалось, что какая-нибудь жирная белка, только свежая, могла бы изрядно украсить наш стол. Чирла печально свесил уши, недовольно хрюкнул и побрел с поляны, просто излучая недовольство. Но я не стала терять времени, по-быстрому набрала хвороста и развела костер. Наконец-то моя зажигалка пригодилась. Кипятить воду было не в чем, да и, пожалуй, незачем. Может быть, та прекрасная трава, Фейо, кажется, и подняла бы Рея на ноги. Но как ее извлечь из его мистического запасника, я понятия не имела. Немного подумав, я решила попробовать перевернуть Рея и посмотреть, что у него там за спиной. Мне показалось, что он таки словил что-то в первый момент нападения, но в суете сражения я ничего не успела разглядеть, да и плащ его закрывал весь обзор. Перевернув Рея на бок и убрав закрывавший все плащ, я в ужасе уставилась на его спину. Плащ был безнадежно испорчен, разодран напополам практически по всей длине, куртка тоже и рубашка. Вдоль всей левой части спины красовался жуткий то ли ожог, то ли еще что, словно прошлась раскаленная барана. Крови было мало, все сосуды, похоже, заплавились. Кое-где кожа свисала клочьями, обнажая обгорелые мышцы. Как он с этим кошмаром еще функционировал, вообще непонятно. Я призадумалась. В моей аптечке ничего для ожогов не было. Да и что там могло быть? Тут явно требовалась реанимация и операция по пересадке кожи, а к моим услугам были всего лишь бутылочка с ключевой водой и моя футболка. Решив, что всю футболку я жертвовать не буду, не хватало еще потом разгуливать в одном лифчике, достала ножнички и укоротила ее, заодно сравняв выдранный чирлый кусок. аккуратно промыла и промокнула рану. Рэй даже не дернулся и задумалась, что делать дальше. Конечно, для перевязки можно было использовать белую рубашку Рэя. Пижон! Кто в походы в белых рубашках ходит? Оказавшуюся у него под курткой. Все равно вдребезги разодрана. Но это можно сделать потом. А пока я решила поупражняться в магии. В конце концов, если я умею видеть клетки, то наверняка смогу как-нибудь поубивать микробов и подхлестнуть регенерацию. Я вдохнула, выдохнула и приступила. Микроскопическое зрение удалось практически сразу. Что значит регулярные тренировки? А вот дальше дело встало. Вместо клеток кожи я почему-то уперлась взглядом в стену. Добротную такую стену, сделанную из красивой голубенькой черепицы. Надо же, какую защиту себе возвел. Только почему она его не защитила-то? А может, защитила? Иначе он бы там весь сгорел? Так или иначе, я решила поупорствовать со взломом. Ну где-то же у него должны быть спрятаны нормальные клетки. Надо срочно что-то делать. У него ж лютый ужас на спине. Я сконцентрировалась еще сильнее. Глухо. Все, чего я добилась, это того, что по контуру каждой черепиченки начало разгораться оранжевое сияние. Пока я с любопытством изучала этот феномен, сияние расширилось, заполнив черепицу полностью, и вдруг полыхнуло мне в лицо фотовспышкой. Когда я слегка проморгалась от плавающих пред глазами флуоресцентно-оранжевых пятен и смогла сконцентрировать взгляд на ране, оказалось, что, как ни странно, рана слегка поджила. Нет, не исчезла полностью, как те порезы, которые Рэй залечил с помощью отвара, но уже не выглядела как живое мясо, затянувшись тонкой нежной пленочкой. Причем создавалось ощущение, что пленочка нарастала и уплотнялась буквально на глазах. Как это вообще возможно? Рэй слегка пошевелился. «Пить». Я поднялась и поднесла к его рту бутылочку с жалкими остатками воды. Похоже, надо снова искать этот родник. «Ты как?» — спросила я, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Бывало хуже». Буркнул Рэй, кривясь и пытаясь пощупать свою спину. Недоуменно нахмурился, потрогал еще раз, посмотрел на ладонь и перевел взгляд на меня. «Твоих рук дело?» «Что именно?» Эта скотина успела меня здорово по спине дернуть, насколько я помню, пока мы с тобой отношения выясняли. Я чудом успел закрыться, а сейчас там только шрам. Это был Шор? Я сделала большие глаза, пытаясь сменить тему. Мне как-то не хотелось признаваться в попытках взлома его защиты, особенно безуспешных. И я была абсолютно не уверена, что заживление его раны было моих рук делом. Плюс не хотелось его разочаровывать. До настоящего шрама там еще было ох, как далеко. Рэй откинул голову на свою импровизированную подушку и застонал, словно вспомнив что-то крайне неприятное. «Это не Шор. Это гораздо и гораздо хуже. Это...» Последовала длинная и, судя по экспрессии, ругательная фраза на французском. «Его бывший учитель». «Да мать же его! Все ж думали, что от него удалось избавиться». «А кто это?» «Йор, бывший глава совета, это худшее, что могло случиться. Надо срочно предупредить Лира». Рэй слабо затрепыхался, очевидно пытаясь принять вертикальное положение, и изрядно удивился, когда у него ничего не вышло. Старательно глядя в сторону, он с явным трудом выдавил. «Ты не могла бы мне помочь сесть?» «Да не вопрос», — пожала плечами я. «А смысл?» Судя по всему, ты сейчас и руки поднять не в состоянии, не то что колдовать. Рэй обреченно обмяк, но сразу же встрепенулся. «Зато теперь мне есть чем гордиться», — с преувеличенным опломбом произнес он. «Да, я вычерпал свой резерв. Но за считанные минуты я ухитрился выстоять против совершенно дикого демона, злобного архимага, да еще и воспользоваться ключ-порталом. Какое счастье, что я решил на всякий случай вчера его сделать». «А что, раньше гордиться было совсем нечем?» — ехидно спросила я. Выражение «дикий демон» мне не польстило. Рэй поднял на меня блуждающий взгляд сквозь пряди волос. «Ты знаешь...» — с некоторым удивлением в голосе медленно произнес он. «До встречи с тобой я никогда не попадал в подобные переделки, Даже удивительно, если подумать. А теперь каждый день. Мерд. Новый рекорд. Какая трагедия. Да. С преувеличенным достоинством кивнул Рэй. Я и не представлял, какая у меня прекрасная и спокойная жизнь. Была. Жаловался. Еще с учителем скандалил, когда он меня на тренировках со всех сторон заклинаниями бомбардировал. Типа, нафига столько мучений? Все равно таких сильных магов нет больше. А смотри-ка. Может, он тоже оракул? Вдобавок ко всем своим прочим достоинствам. Предвидел твое появление. Представить себе жалующегося Рея получалось плохо. На данный момент он сидел. Ладно, валялся. И непринужденно вел светские беседы. Хотя должен был бы, по идее, выть от боли. Может, конечно, все еще шок? Я смерила его оценивающим взглядом и поднялась посмотреть на рану. Спина выглядела получше, чем в самом начале, но не намного. Хотя, конечно, заживала на нем с потрясающей скоростью. «Слушай, давай тебя перевяжем?» — предложила я. «Я бы, конечно, порекомендовала воспользоваться этим Фейо, но, думаю, хрен ты сейчас что достанешь даже из собственного запасника». «Ну, прям провидица!» — восхитился Рэй и, помолчав, с покаянным видом добавил. «Я идиот. Я полный, безнадежный, законченный идиот». «По какому поводу такое самобичевание?» «Мой Атон!» — простонал Рэй. «Ну вот что бы мне не повесить его было на шею?» «И почему не повесил?» — заинтересовалась я. «Терпеть не могу все эти бирюльки. Болтаются, мешаются», — признался он. «А потом забыл. Да и кто ж мог предположить, что моего резерва вдруг может не хватить? А теперь буду валяться здесь, как куча дерьма, пока хоть какие-то силы не вернутся. Все. Даю слово. Если выберусь из этой переделки, увешаюсь атонами, как последний... как настоящий маг. Кулоны, серьги, браслеты». Его отчетливо передернуло. «А прокалывать уши больно?» Я в недоумении выпучилась на него. И этот вопрос мне задает человек, спину которого только что вспахали подозимые, а ему хоть бы хрен. Так что я неопределенно пожала плечами, проигнорировав этот глупый вопрос, и задала свой. «А может, есть какая-нибудь возможность подпитаться, ну, скажем, от меня? Ты ж говорил, что у меня есть способности». Рэй встрепенулся было, но сразу же снова скис и пробормотал, отведя глаза. «Нет, нет такой возможности. Во всяком случае, не в теперешнем нашем состоянии». «А как чирлы или как шессы?» «Тю!» — присвистнул он. «Куда мне до них? Тут миллионы лет эволюции поработали, а я вообще из другого мира». «А этот твой Йор, он нас не найдет?» — забеспокоилась я. — Пока ты тут валяешься. — Не должен, — задумчиво произнес Рэй. Я готовился как раз к случаю, если нужно будет срочно скрываться, невзирая ни на что, и навесил столько модификаторов, что сам не понимаю, куда нас выбросило. Отследить конечную точку оттуда нереально. Разве что здесь засекут и доложат кому следует. Но я старался выбирать места поглуше. Проблема в том, что все эти глухие места... все еще довольно далеки до места назначения. Главное, чтобы они не пронюхали, что мы идем к оракулу, а не возвращаемся к учителю. А вот оклемаюсь немного и посмотрю, куда нас зашвырнуло. «И сколько времени тебе понадобится, чтобы снова начать колдовать?» «Понятия не имею». Он сделал попытку пожать плечами, но, скривившись, бросил. «Я ж говорю, что никогда в таком состоянии не был». «Ладно», — вернулась я к первоначальной идее. «Давай я тебя пока перевяжу». «А чем?» — заинтересовался Рэй. «В твоей бездонной аптечке и бинты есть?» «Нет», — с сожалением отозвалась я. «Только лейкопластырь. Но то, что у тебя на спине, мало напоминает маленькую царапинку». «Настолько хреново?» «Хм...» — приподнял он бровь, внимательно изучая выражение моего лица. «Да нет», — пожала я плечами, старательно маскируясь. «Видала и похуже». «Да? Где?» «В морге», — отрезала я. «А что ты делала в морге?» — удивился Рэй. «С виду такая приличная девушка». «Я хотела стать врачом, но обязательность анатомички заставила меня пересмотреть свои планы на жизнь и перевестись на химфак. К тому же у меня оказалась аллергия на формалин». «А-а-а», — задумчиво протянул Рэй. По крайней мере, теперь мне понятно твое маниакальное желание таскать с собой кучу лекарств и лечить всех направо и налево. Ну так что, перевязываться будем или будешь продолжать мне зубы заговаривать? Бинта нет, но у тебя есть рубашка, которая все равно уже ни на что не годится. Блин, серьезно? Озадачился Рэй, завертев головой в тщетных попытках оценить масштаб урона. «Давай-ка я помогу», — сказала я, подходя и пытаясь его поднять. Судя по всему, шевелить он мог только головой и немного руками. Все остальное было куском желе. Как же, припоминаю это неземное ощущение. Но все-таки ожившего и слегка помогающего мне Рэя удалось приподнять и доволочь до ближайшего дерева. Каких-то 5 шагов, но с меня сошло 7 потов, а Рэй, в конце концов, снова отключился. Проверив его сердцебиение, я хладнокровно оставила его под деревом и отправилась искать источник